Ты отстрадала, я еще страдаю. Сомнением мне суждено дышать, и трепещу, и сердцем избегаю искать того, чего нельзя понять. А был рассвет, я помню, вспоминаю язык любви, цветов, ночных лучей. Как не цвести всевидящему маю при отблеске родном таких очей? Очей тех нет, и мне не страшны гробы, завидно мне безмолвие твое. И не судя ни тупости, ни злобы, скорей, скорей в твое небытие. 4 ноября 1878 года.